Они не знали ничего, они ничего не видели среди дымящегося хаоса. Единственное, в чем не было недостатка, это в рабочих руках. Но в 20 лет трудно обречь себя, свою быстро проходящую молодость, которой отовсюду грозят опасности, на изнурительный труд землекопов, работающих без всякого руководства. Были ли они уверены, что новое землетрясение не сокрушит стены раньше, чем они успеют возвести их на зыбкой почве? Кто мог верить в устойчивость мира, воздвигнутого на основе преступных и бессмысленных договоров? Все шаталось, не было ничего прочного, жизнь не имела завтрашнего дня. Завтра бездна могла разверзнуться, война, войны, внешние и внутренние. Верно, был только сегодняшний день. Если не вцепиться в него всеми 10 пальцами, 20 пальцами, руками и ногами, погибель. Но как вцепиться в него в этот сегодняшний день? Куда вонзить когти? Его нельзя ухватить, он лишен формы, он огромен, он расплывается и ускользает. Только подойди к этой крутящейся массе, либо швырнет, как камень из пращи, либо втянет, и ты пойдешь ко дну. Но если ты Марк, и тебе 20 лет, ему и 20 не было, едва минуло 19, то приходишь в бешенство, и тебе не хочется ни быть вышвырнутым, ни пойти на дно. Ты хватаешь сегодняшний день за глотку и врываешься в него обладать, а потом хоть подохнуть, как самцы насекомых. И какая усталость в этой лихорадке сведенных судорогой рук. Какое чудовищное бремя на плечах мальчика. Невероятно трудная задача. Счастливы те, у кого жизнь, по крайней мере, ограничена, у кого только одна дорога, кому надо удовлетворить только одну потребность. Но у Марка их было 4 или 5, и они, как голодные звери, раздирали ему внутренности. Ему надо было познать, ему надо было взять, ему надо было насладиться, ему надо было действовать, ему надо было быть. И эти лисенята, которых он, как спартанский мальчик, прятал у себя под одеждой и грызлись между собой, и кусали его, они не могли насыщаться вместе. Что более неотложно, насладиться или познать? Раньше всего познать. Маленькому Ривьеру казалось невыносимой мысль о том, что он может уйти из жизни, не увидев, не познав. Ему представлялось, что весь остаток своего вечного бытия он будет блуждать во тьме отчаяния, худшей, чем все муки ада, придуманные людьми. Ибо можно сколько угодно верить, что по ту сторону жизни не лежит ничто для сердца, которому 20 лет, ничто, самая неумолимая вечность. Как узнать и что узнать, ничего неизвестно. И прежде всего, с чего начать? Все под вопросом, и все осаждает тебя сразу. Образование, полученное в годы войны, оставило колоссальные пробелы, которые никогда не заполнить. Разум блуждал в других местах, тело тоже. Марк чаще бывал на улице, чем в классе. Когда же он удостаивал школьную скамью чести опустить на нее свой худенький зад, то живые и жесткие глаза этого отощавшего волчонка загорались странным блеском. Сквозь мрачные стены он искал иную добычу, а не старые костяки учения. В редкие минуты интонации учителя лишь толчок, данный каким-нибудь словом, обнажали теплые очертания незнакомого куска жизни, и он бросался туда. Но он был не способен найти место для этого куска в огромной действительности. Чтобы постичь, ему не хватало всего предшествующего, которое он упустил по невниманию. Добыча ускользала, и все последующее проваливалось в яму. Если бы начертить карту его представлений в любой отрасли знаний, получилось бы нечто похожее на старинные карты Африки, на которых белые пятна более многочисленны, чем разведанные области. А большие реки разорваны на теряющиеся в пустыне звенья, как хвост ящерицы, которая побывала во рту у кошки. Воображение дополняло эти карты, размещая то тут, то там города, горы, созданные из сказок и песка. Были целые исторические эпохи, целые ряды теорем, почти целые области в узком царстве классицизма, где преподаватели Альма-Матер боязливо забирали своих питомцев – в каких-то старых, хотя и позолоченных, но выцветших и изъеденных молью квартирах. Альма-Матер считает их лучшими в мире. Пути ума обрывались, и в мозгу у Марка не оставалось ничего. Тем не менее он сдал выпускные экзамены, как и другие недоучки, знавшие не больше, чем он, но в глазах у которых не горел, как у него, дерзкий огонь мысли. Тогда относились снисходительно к сыновьям и братьям героев. Если они не были героями, то могли ими быть.